Здесь все, все сущее на нашей Земле, построено из одних и тех же кирпичиков. В нашей Солнечной системе это водород, воды и гидраты, азотистые соединения, метан и многие другие газы. Мы сами построены из кирпичиков, каковыми являются молекулы углерода, аминокислоты и нуклеотиды. Из этих простых компонентов состоят все виды животных, растений и минералов на Земле. Когда все эти компоненты обретают форму человека, то получившийся в результате механизм оказывается подверженным различным излучениям, а также воздействию магнетических импульсов, которые мы именуем астрологическими влияниями. Но разберем этот вопрос немного пристальнее и посмотрим, что здесь можно узнать. Если вы возьмете изображение строения человеческого тела и найдете там позвоночник и спинной мозг, то сможете проследить за всем с большей точностью. Человеческий механизм, то он есть механизм управления, состоит фактически из 9 контрольных центров. Обычно оккультист упоминает только о 7, поскольку в материальной или земной сфере их только 7. Древние китайские врачи представляли, что все органы тела находятся под присмотром и управлением маленьких человечков, и в этой главе вы увидите иллюстрацию, копию рисунка, сделанного в Китае примерно 7000 лет назад. Вы увидите, как эти человечки помогают пище продвигаться по пищеводу, как они закачивают воздух в легкие, как перемешивают все химикаты в печенье и управляют различными отверстиями. Но речь здесь шла только о животной части тела, о плоти и различных органах. Мы же хотим пойти дальше и рассмотреть те элементы человеческого существа, которые передают послание от высшей сущности и контролируют функции тела. Не следует забывать, что в человеческом теле заключено нечто гораздо большее, чем кажется на первый взгляд. Взглянув, допустим, на пару телеграфных проводов, бегущих от столба к столбу мимо нашего окна, мы не можем сказать, проходит ли по ним ток. Для нас они остаются лишь парой медных проводов. Но имея под рукой соответствующие приборы, можно определить, проходит ли по ним ток, и если да, то в каком направлении. Точно так же мы можем рассматривать и тело, не обязательно при этом зная о существовании различных его центров, которые связаны с эквивалентными центрами высшей сущности. Как уже было сказано, всего существует 7 земных звездочка центров, которые именуются чакрами. На самой макушке головы расположен центр, который часто называют тысячелепестковым лотосом. На санскрите это название звучит как сахасрара чакра. Это рили. Центр, который ближе всех расположен к духовной сфере и вследствие этого легче всего выходит из строя. Звездочка английский. Миндейн. Ниже мы смотрим на тело сзади, видим голову, плечи, спину и т.д. Приблизительно в районе верхней части шеи расположена аджна чакра. Это вторая по значению чакра, которая также находится в контакте с высшей сущностью. Это чакра разума, а вам следует помнить, что разум – это всего лишь электрическая функция. Подобным же образом вы слышите сообщение по телефону, причем телефонная трубка является всего лишь функцией того, что произносится на другом конце провода. Ниже вдоль позвоночника, на уровне горла, расположена третья чакра. Она именуется вишудха. Эта чакра контролирует функции рта, так что если человек говорит невнятно, то вполне возможно, что она вышла из повиновения либо повреждена. Отвлечемся ненадолго. Представьте себе, что вы идете по улице и видите, как в одном из люков возится с проводами телефонный монтер. Вы останавливаетесь посмотреть, и у вас на глазах он берет в руки кусок толстого кабеля и срывает с него изоляцию. Под слоем изоляции вы видите тысячи разноцветных тонких проводков. Их целые тысячи, и вы диву даетесь, как вообще можно разобраться в такой путанице. Так вот, нервы внутри вашего позвоночника очень напоминают эту картину. Некоторые нервы тянутся вниз вдоль позвоночника, а затем еще и разветвляются, так что, принявшись думать о чакрах, подумайте о монтёре со всеми его проводами и подумайте еще о крохотных реле или ретрансляционных станциях, которые при получении входного сигнала с отдаленной станции усиливают его и передают дальше, на следующую станцию. Следующая наша реле – это анахата чакра, контролирующая органы чувств и все, чего мы касаемся. Ниже расположена манипура чакра. Она известна как чакра принципа огня. Сейчас нет смысла вдаваться в подробное рассмотрение этой чакры, поскольку в данном случае она не представляет для нас особого интереса. Еще ниже расположена шестая чакра, на этот раз – сватхистхона чакра. она имеет дело с принципом воды. В самом низу мы имеем седьмую чакру принципа Земли, которая на санскрите именуется Муладхара. Здесь пребывает кундалини, а именно кундалини является управляющей или жизненной силой человека. Можно сказать, что она схожа с огнем в топке, который нагревает воду и превращает ее в пар, который вращает турбины генераторов, производящих электрический ток, который заставляет гореть электролампы, создает холод в холодильниках и т.д., служа всей цивилизации. Стоит этому пламени погаснуть, как из отсутствия пара иссякает электричество, и все вокруг замирает. Немало тех, кого учили неверно либо, что еще хуже, не учили вовсе, пытаются искусственно возбудить силу кундалини, ибо ведь общеизвестно, что возбуждая кундалини должным образом, человек становится намного более чутким и мудрым. Но возбуждать ее когда и как попало, при отсутствии полной чистоты в помыслах, означает причинять самому себе сильнейший вред, и это нередко приводит к безумию.